великого множества других исследователей. В их системном подходе можно найти много общего, но главное выявляется тогда, когда мы узнаем, чем он обогащается из века в век, что нового вносит в научную картину душевной жизни. Это же относится и к принципу развития. Будучи продуктом длительного развития, он по-разному объяснял психику в различные периоды. Вместе с тем, недостаточно указать на эти три принципа, чтобы объяснить роль категориального аппарата науки в построении психологического знания. Ведь причинность, системность, развитие служат рычагами научного исследования не только в психологии, но и во всех дисциплинах, от астрономии до языкознания. Повсюду ищут причины явлений, изучают их упорядоченность. Солнечная система, система языка и закономерности развития. Для создания же собственной структуры психологической мысли нужно в ее исследовательском аппарате найти категории, которые запечатлели бы уникальность, самобытность психических явлений. Эти категории образа, мотива, действия, отношения, личности образуют систему наиболее общих понятий, так сказать, впаянную в категориальный аппарат, сквозь магический кристалл которого психика выдает науке свои тайны. Историческое исследование призвано диагностировать ценность, новизну и оригинальность знания, определив тем самым, удалось ли продвинуться вперед в познании природы вещей, или дело ограничилось заменой одних слов другими. Перед нами прошли разные стадии в научном познании психики, от древности до наших дней. В их смене есть определенная логика, своего рода закономерность. Древо познания ветвится по своим законам, постичь которые можно, лишь обратившись к истории рождения, преобразования и гибели конкретных воззрений на психические формы жизни. Страница 400. Проникновение в тайные истории не только предостерегает от повторения прежних ошибок и открытия давно известного. Анализ логики развития науки делает также возможным вероятный прогноз ее дальнейшей эволюции. Память науки, подобная памяти человека, сберегается ради будущего. Изучая историю науки, мы убеждаемся в правоте вывода, к которому пришел Эйнштейн, который, работая над книгой по истории физического знания, назвал ее «драмой идей». Не менее драматична история психологического познания, в потоке которой рождались и завоевывали многие умы смелые теории, рушившиеся, однако, в борьбе с более жизнеспособными и верными реальности. Но их падение не было напрасным. Из него извлекали уроки новые искатели истины человеческой природе. В силу этого драма идей оборачивалась драмой людей. Люди же, как социальные существа, были детьми своего времени и отражали его властные запросы. Особенности демократии в Древней Греции породили, как мы видели, обострение интереса к человеку, его познавательным и нравственным возможностям, его душевным качествам. Это и создало идейную атмосферу, определившую гигантский взлет психологической мысли в эпоху античности. На закате этой эпохи, с переходом к феодальному обществу, создавшему новую идеологическую настроенность, враждебную позитивному изучению человека и его места в природе, совершается радикальный пересмотр всех достижений древнего мира и их приспособления к новой социальной ситуации. Развитие капиталистического производства, обусловив научную революцию в естествознании, изменило в связи с этим, а также в связи с новым положением индивида в социальном мире, весь строй представления личности, ее поведения и сознания. В конце XIX века общественные запросы стимулировали появление и быстрое распространение психологических лабораторий, соответственно интересу к тем методам и проблемам, которые представлялись перспективными с точки зрения практики. Так, в начале XX века стремительно развиваются диагностические методы, используемые прежде всего как средство тестирования умственных способностей. Зарождается это тестологическое движение, выдвинувшее таких лидеров, как Кэтл, Штерн, Бине, Симон, Термен и другие. Страница 401. С научной психологической точки зрения, системы тестов были крайне несовершенными и встречали оппозицию со стороны многих серьезных исследователей, но тестологическое движение продолжало развертываться в нарастающих масштабах именно потому, что оно было связано с такой ответственной, имеющей непосредственное отношение к нуждам общественного производства задачи, как отбор кадров.